Галилей в диалоге о двух главнейших системах мира приводит примечательный рассказ о некоем философе-схоласте, который, находясь у анатома, препарировавшего животное, и увидев, что нервы исходят из мозга, а не из сердца, как учил Аристотель, воскликнул: «Вы мне показали все это так ясно и ощутимо, что если бы текст Аристотеля не говорил обратного, а там прямо сказано, что нервы зарождаются в сердце, то необходимо было бы признать это истиной». Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира. Москва, 1948 год, страница 92. Весь этот клубок чудовищных заблуждений, весь этот бред, в который верили и которым руководствовались, необходимо себе представить, чтобы понять великое значение канона, труда трезвого, реалистического, в котором опыт и наблюдение нередко противопоставляется укоренившимся предрассудкам. Для этого требовались не только знания, но и большая убежденность, добросовестность и мужество. В качестве примера отказа от бытовавших предрассудков рассмотрим отношение Ибн Сины к астрологии. Ибн Сина астрологию решительно отвергал, считая ее лженаукой, чему он посвятил особое сочинение. Немногие упоминания в каноне о небесных светилах нередко являются замечаниями о метеорологических условиях разных времен года. Например, Ибн Сина пишет: «Тебе надлежит знать, что первой отдаленной причиной этого, то есть моровых поветрий, являются небесные фигуры, а ближайшей причиной — обстоятельства земные». Под земными обстоятельствами, как явствует из его объяснения, Ибн Сина понимал влажный, загрязненный воздух, ветер со стороны неубранных гниющих трупов людей, умерших от моровых болезней, зараженную воду и другое. Скептическое отношение к астрологии проявляется и в тексте канона, посвященном связи кризисных дней с фазами Луны. В этом расчете и исследовании есть кое-что сомнительное, и имеются доводы для спора, но заниматься этим подобает природоведу, а врачу нет от этого никакого проку. Врач должен знать то, что вытекает из многих опытов, но знать причины этого он отнюдь не обязан, ибо объяснение причины увело бы его к другому искусству. Нет, рассуждение о днях кризиса должно быть рассуждением, высказанным на основе опыта или на основании достоверных положений и предположений. Как видим, и в этом случае Ибн Сина отвергает необходимость смотреть на небо для решения земных врачебных дел. Вместе с Омаром Хайямом он мог бы сказать: «В поднебесье светил ослепительных тьма, помыкая тобой, блуждает сама. О, мудрец, заблуждаясь в сомнениях, теряясь, не теряй путеводную нитку ума». Омар Хайям, Рубаят, перевод Плесецкого, Москва, 1972 год, страница 15. Иначе говоря, не следует ставить жизнь в зависимость от неба, звезд и планет. Отказ Ибн Сины от астрологии — свидетельство того, как неправы историки медицины, твердившие о несамостоятельности взглядов Ибн Сины, о его покорном следовании древним, в частности Галену. Он решительно отбрасывал из наследия древних то, что противоречило его взглядам. Общие принципы Ибн Сины как врачевателя, его понимание условий здоровья и причин болезни, основывается на учении о мизадже, что в переводе с арабского означает «смешение», «состав», «темперамент» и, наконец, «натуру». Оно принципиально ничем не отличается от обоснованного Гиппократом и впоследствии подробно разработанного перипатетиками учения о четырех первичных элементах, входящих в состав плотных и жидких органических тел и отдельных их частей. Соки, по учению Галена, которого придерживался и Ибн Сина, четыре основные жидкие части человеческого тела, образованные от четырех первичных элементов: слизь, флегма, желтая желчь, черная желчь и кровь. правильное смешение элементов соков